Лирический отчет номер два. «Эдичка, козлик мой!» — пропела Любаша сладким голосом. «Сделай мне водичку погорячей. Я с вашим терморегулятором никак не научусь управляться. А ты умеешь. Слышь, Эдичка!» Мокрая Любаша стояла в дверях моей каюты, кокетливо обернувшись полотенцем, которая закрывала ей не больше полутора грудей и максимум две трети живота. А я только еще продрал глаза, был размягчен, ленив и нежился под одеялом. — Ну уж нет, — отозвался я, зевнув. — Так просто я ничего делать не буду. Ты сначала станцуй. И, присев, я стал устраиваться поудобнее, как зритель в кресле. Кутался поплотнее в одеяло. Подбирал под себя его края. Любаша состроила недовольную рожицу, но потом грациозно перешагнула через комингс. Никогда не понимал, какого хрена на звездолетах делают комингсы. Потопов-то у нас не бывает. И, картинно вытянувшись передо мной по стойке смирно, при этом полотенце продолжало прикрывать лишь половинку одной груди и максимум шестую часть низа живота, потребовала: «Музыку давай». Я дотянулся до дистанционника, валявшегося на тумбочке, и хотел врубить по ящику столь полюбившийся нам круглосуточный музыкальный канал. Однако канал откликнулся бледно-розовым мерцанием экрана и гробовой тишиной. «Тьфу ты, елки зеленые!» — обозлился я. Вся техника сегодня против нас. Не включил маленький плеер с каким-то замшелым шлягером типа «Уведу тебе с орбиты, уведу в далекий рейс». Это пела в свое знаменитое время советская группа с жутко неблагозвучным названием «Коллапс звезды». Однако замшелость шлягера Любашу мою нисколько не смутила. Она изобразила такой изысканный стриптиз, используя в качестве атрибута одно единственное полотенце, что увела меня с орбиты в безумно далекий рейс. И я, конечно, тут же проснулся и в душ ее отпустил далеко не сразу. Точнее, вообще не отпустил. Мы туда вместе пошли. А вода действительно, даже при максимальном нагреве, текла еле теплая, противная, как остывающая кровь. Фух, какое неаппетитное сравнение подвернулось. Я заглянул в регулятор. — Ага, так и есть. У тебя спички не найдется? Если бы Любаша понимала по-болгарски, она бы ухохоталась от моего вопроса. Я однажды общался с болгарскими конструкторами на Габрове 36 и наслушался от них достаточно, что такое печка и что такое не спички. Но оставим эти похабные шуточки для болгар. Англичане куда как милее зовут эту штуку пусси, то есть киска. Но я ведь и не шутил совсем, я говорил всерьез. — Спички? — изумилась Любаша и машинально провела ладонями по обнаженному телу. Спичек в карманах не оказалось, равно как и самих карманов, но жест получился очень эротичным. Однако я мечтал в тот момент всего лишь о теплой воде и поспешил прояснить свою мысль. Понимаешь, Кешка опять вытащил мою спичку, чтобы в зубах ковырять. Объясняешь ему, объясняешь, что она тут вместо прокладки, а ему все похрену. И тогда Любаня моя начала неудержимо хохотать, без всякого знания болгарского. А я прошлепал мокрыми пятками в кают-компанию. Там сидели очень довольны друг другом Наденька и Казанов. — Хорошее место нашли, — одобрил я. Оставалось только предположить, что Кеша с Верочкой развлекаются где-нибудь на Энском складе посреди груды наших замечательных подфарников. — Спички дай, — попросил я. Димка кивнул мне в сторону клавиатуры главного компа. Я взял из коробка штуки 3, на всякий случай. Пошел обратно в душевую. Но поблаженствовать под горячими струями нам так и не удалось в то утро, будь оно трижды проклято. Раздался короткий пронзительный сигнал, и наступила тишина. Это было страшно и тревожно. Я не сразу понял, что мне особенно не понравилось, но сосущее чувство под ложечкой возникло тут же. Кончалась вторая неделя, как мы жили в нашем маленьком незаконном раю. В раю, украденном у государства, у партии, у госкомсекса и Минмежгалтранса. Конечно, мы подумали о возможных последствиях и даже сочинили несколько вполне сносных легенд на все случаи жизни. Но если говорить всерьез, основная надежда была на авось, на бардак и на перестройку. А если б кто еще знал, что это такое перестройка? А уж в последнюю очередь на Димкины деньги, Кешины связи и мои полномочия. Мы понимали, что дело может закончиться совсем хреновенько. Но слишком уж нам было хорошо, так хорошо, что мы все шестеро ощущали себя вне времени и пространства, вне партии, комсомолов, законов и приказов. Добравшись до сектора Ж, мы повисли на синхронной орбите, симулируя отказ кормовых движков. По этой части Казанов был мастером экстракласса. И нагло ждали не ревизоров и не ментов, а друзей-ремонтников из 5-го парка имени Александры Калантай. Время протекало в непрерывном кайфе, и мы не переставали удивляться лишь одному. Наши девчонки не только не примелькались нам, но с каждым днем общение с ними радовало все больше. Не иссякал ни запас их умений, ни наш биологический резерв. «Медовый месяц только начался», — шутили мы, бывало. «Страсти продолжают разгораться. Девушки, не расслабляться. Идем на рекорд». И вот случилось. Должно было случиться. Так долго хорошо не бывает. Я понял, наконец, что было самым неприятным — обязательная стыковка. Это подруливал к нам не торговый ботик. Да и с чего бы торговому ботику швартоваться в секторе Ж? Тем более к неисправному звездолету, отключившему свою стыковочную автоматику от греха подальше. Нами управляли извне. Оставался шанс в ручном режиме без предупреждений уйти от стыковки и забросить борт незваного гостя уже с солидной дистанции. Формально мы имели на это право. И пока я размышлял, Димка, как был в трусах, уже поплыл в рубку. Видать, принял решение. Мы расползлись по каютам одеваться, но преуспели в этом процессе не сильно, потому что совершенно внезапно запиликал сигнал, который звездолетчики называют между собой «пристегнись, где висишь», и секунд через 5 буквально корабль качнуло. Капитан Казанов уводил таки с синхронной орбиты наш славный парус перестройки. Так мы его теперь называли, ведь слово «коммунизм» перешло в разряд ругательных. Однако свежий ветер, перемен оказался далеко не попутным. Уже через каких-нибудь полминуты незваный гость, не представившись, отправил в эфир буквально следующее: «Измена курса — это измене родине». Тупо считав эту гениальную фразу с экрана дисплея, я нутром почуял да более знакомую интонацию. Ну, прямо как будто ушами услыхал голос своего комитетского шефа и торопливо пустил запрос по нашему секретному каналу. Через 14 секунд дешифратор выдал: «Идиоты, включите телевизор!» И мы включили.